Новелла вторая. Камчатка. Если, вглядевшись в карту, мысленно повернуть полуостров Камчатка по часовой стрелке градусов на 120, то своими очертаниями он напомнит печень. Если же еще и вспомнить, почему наш внутренний орган так важен, то обнаружится не только контурная аналогия. Ведь камчатские воды, термальные и минеральные, озерные и речные, теплотворные и животворящие ничуть не меньше крови и желчи. Благодаря им возник ареал зелени среди серых вод Охотского и Берингова морей. Выросли береговые рощи на почти голых камнях. Устремились ввысь с нигде более невиданной грацией пихты и ивы. Пирамидальные, высотой метров под 30. Но вот то, что называется полезными ископаемыми, на Камчатке лучше было бы не извлекать, ибо в сравнении с тихой прелестью тысяч озер, с неповрежденным величием вулканов и гейзеров, с нетронутой красотой скал, фьордов и божественной Авачинской бухты, мало было пользы в их добыче. Однако тем, кто в советские годы зарабатывал раннюю и повышенную пенсию, было невдомек, что из такой земли ничего нельзя извлекать, иначе как прося у нее прощения. А потому, понукаемые громадьем планов и водкой, извлекали с удалью сильно смахивающей на насилие. И начали, как водится, с драгоценных металлов – золота и платины. Потом принялись за никель и кобальт, пооблизывались на ртуть, посокрушались, что нефти практически нет, а убедительные газоконденсатные месторождения локализованы на западном шельфе. Зато взялись за уголь. В общем, созданное в 1951 году управление «Камчатгеология» работало. Искала и находила, оценивала и подтверждала. Вот туда-то, точнее, в Анавгайскую геологосъемочную партию в январе 1990-го прибыл на трехнедельную зимнюю практику Стас. К тому времени уже студент третьего курса московского нефтехима. Чудом не заваливший сессию, но по самый час своего прибытия в село Анавгай, так и не понявший, во благо ли ему это чудо было явлено. Примечание. Московский институт, ныне Российский государственный университет, нефти и газа имени Губкина. Конец примечания. С августа 1987 года прошло чуть менее 2,5 лет. Тогда, прожив неделю на родине своей в Алдане, он 28 августа вылетел в Москву. Но в ночь на 29-е умерла бабушка Леа, и едва успел доехать до дома и наскоро перекусить, Стас отправился вместе с матерью и дядей Мамедом обратно в Якутию хоронить. Год 1987 для всей страны был из тех, что называются «переломными». Но Стас этот год вспоминал, как тревожно переломный вот почему. Внезапно не стало бабушки, и закончилось определяемое сводом давно установленных правил школьное житие. Оно-то закончилось, но вот понимание, к чему влечет больше, к математике или к философии или литературе, так и не пришло. Впору было подбрасывать монетку, однако спрашивать судьбу таким ненадежным способом все же не пришлось. Вмешался дядя Мамед, человек конкретный и властный. «Тот, кто рядом с нефтью и газом, всегда в выигрыше. В Губкинский пойдешь». Стас почтительно подчинился, пошел. На факультет геологии и геофизики. Хотя с гораздо большей отдачей занимался бы прикладной математикой и моделированием. Но опять же дядя Мамед считал, что недоразведанное месторождение Восточной Сибири и Дальнего Востока, выведут Стаса в люди, подобно тому, как покоящаяся на пластах нефти и газа Западная Сибирь привела его самого, простого паренька, уроженца замечательного городка Шуша, в кресло министра. Называясь дядей Мамедом, невысокий живчик-азербайджанец с хитрым прищуром глаз много повидавшего человека, с гордой посадкой хорошо вылепленной головы, венчавшейся плотной шевелюрой с прихотливым чередованием густого черного и снежно-белого, фактически был Стасу отцом, тем паче, что биологический отец ничем, кроме комнаты в многонаселенной коммуналке, в жизни своего сына и его матери не отметился. Да и комната была пожалована не во имя былых чувств, не для того, чтобы чадо имело хоть какую-то крышу над головой, и даже не с барского плеча. Нет, всего только для того дана была видным советским философом, бывшей снохе, полуеврейке, из какого-то медвежьего угла, которую его непутевый сын обрюхатил по молодой дурости, чтобы та не вздумала разевать рот на каравай из самой дефицитной муки тех времен, квадратных метров академической квартиры на Ленинском проспекте и квадратных метров академической дачи в Абрамцеве. В результате этой вынужденной щедрости кратковременный мезальянс сына из реального бытия философа и его семьи вполне материалистически исчез. Прискорбно только, что избыточно обильным телосложением, почти телоумножением, Стас пошел в соучастника судьбоносного зачатия, так никогда им и не встреченного. Но дядя Мамед, замечательный дядя Мамед, появился в жизни едва сводивших концы с концами бабушки, матери и Стаса, как запоздавшая весна. И они, опьянев от тепла и света, перестали понимать, жили ли вообще до этого. Особенно мама, скромный редактор издательства «Недра», заведомо готова была признать единственным красным днем календаря тот, когда в ее заваленную рукописями клетушку вошел министр, автор подготовленной ею к печати книги идеологически выдержанных, но и по-восточному мудрых воспоминаний. После получаса совершенно бессвязного разговора, в котором о том, что отныне им друг без друга невозможно, не было сказано ни слова, но ничего иного, кроме того, что отныне им друг без друга невозможно, не подразумевалось. Они помчались в ресторан «Баку». Хотя мчался, предпринимая для этого какие-то усилия он, а она казалась себе дюймовочкой, бережно прижатой к его груди и укрытой от мартовской сырости лацканами кожаного на тяжелой теплой подкладке пальто. В ресторане тоже о любви не говорили. Зачем, если и так все ясно? Ели. На обоих напал такой аппетит, будто до этого годами сидели на строжайшей диете. А еще очень важным оказалось прикинуть, как обставит ее с сыном будущую трехкомнатную квартиру, в которой он станет проводить каждую минуту, свободную от работы, командировок и обязательного пребывания в официальной семье. Удивительно вот что. Неизбежное наличие этой самой официальной никакого возмущения у нее не вызвало. Сказанное кандидатом в члены Центрального комитета партии в ресторане «Баку» «Та старшая жена, а ты будешь женой любимой» несло в себе какую-то убеждающую непререкаемость. И тонкие дела Востока, над которыми, упиваясь фильмом «Белое солнце пустыни», раньше посмеивалась, стали частью бесконечно ценимой ею жизни. Еще удивительнее, что единственным все признала и Леа, фактически прожившая жизнь как монашка. Хотя, может, оттого и признала, что не хотела для дочери повторения своей судьбы. От того, что видела почти 40-летнюю женщину, на диво расцветшую, носит на руках. И боится носимая только одного. Вдруг опустят на землю и скажут: «Иди сама, как раньше шла». И выпало 5 лет до того, что называется безоблачным счастьем. Может быть, иногда оно у них бывало и пасмурно, однако возникающие из ниоткуда и исчезающие в никуда слепые дожди, но раскаты грома, где-то не над их уплывшими в безмятежность головами, все это складывалось в фильм о нескончаемом лете. Однако все же в 87-м случилось катастрофическое. В Нагорном Карабахе и вблизи него полилась кровь, да так, как с 1920 года не лилась. И от этого пошла гибель страны. И лето, вне зависимости от положения Земли на орбите, не стало. Оно помнилось и снилось, но все воспоминания и сны о нем заканчивались неизвестно кем вынесенным приговором: «Так больше не будет. Никогда». «Почему вы все за них?» — кричал Курбанбеков. «Что они вам дали такого, что сразу после того, как Гейдара выжили из Политбюро, вы все стали за них?» Примечание. Гейдар Алиевич Алиев долгое время был первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана, затем членом Политбюро, первым заместителем председателя Совета министров СССР, первый президент Азербайджана 1993-2003 годы. Конец примечания. «Что такого они дали лучше нашей нефти, нашего хлопка, наших фруктов, наших морских буровых платформ? Что может перевесить годы войны, когда люди от скважин и крекингов сутками не отходили? Как это вы сумели забыть, что когда немцы на Волгу вышли и все железные дороги с Кавказа перерезали, кораблики в любой шторм тащили на буксире через весь Каспий, в Красноводск, караваны цистерн, заполненные бензином, керосином, мазутом, только наполовину, и потому плавучих? Как сумели забыть тех, кто впервые в мире нефть в море начал добывать? Кто месторождение Татарии, Башкирии, Западной Сибири для вас же и осваивал? Предатели! Вам не в Христа, вам в Иуду верить надо!» «Мамиш», — возражала мать еле слышно, — «я тебя не предаю. Стас не предает. Но армяне тоже люди. Их тоже можно и нужно понять. Эти тоже люди моих братьев, моих единоверцев убивают, из домов выгоняют, беженцами делают. Эти тоже люди теперь меня, мою родную Шушу не пустят, на могилы предков не пустят. Когда я на нашей Нене про Вену рассказывал, как-то так повелось, что Леа, он звал ласковым азербайджанским бабушка, хотя годилась она ему разве что едва в матери. Глаза у нее в слезах были. Думал про нее. Какая она несчастная, свой родной город никогда не увидит. Теперь у меня будут такие глаза, да? Но ты мне не сочувствуешь, да? Ты тоже людям сочувствуешь?» Конечно же, она ему сочувствовала и приметно горевала, даже стала болезненно бледной. Вот только гнев его разделить не могла. Представляла, сколько ужаса обрушилось на смешанные армяно-азербайджанские семьи, и мучила ее, что такое стало возможно в ее родной стране, пусть не очень ладно устроенной, не вполне и не всегда сытой, однако населенной, в общем-то, не злым народом. Стас тоже сочувствовал. Но когда уходил в свою комнату, то думал вот о чем. Завись дядя Мамед дяди Арташесом, он почти так же громко кричал бы о том, что армяне пришли на землю Нагорного Карабаха чуть ли еще не до нашей эры. А албанцы, наследниками которых себя считают азербайджанцы, захватили ее позже. Вспоминал бы армянина, генерала Лорис Меликова, разработавшего первую конституцию Российской империи, маршалов армян, прославившихся уже в советское время, непременно вспомнил бы, прокричал бы, что впервые в мире разветвленно-горизонтальную скважину еще в 1953 году пробурил Александр Григорян и добавил бы, что Булат Окуджава наполовину армянин. И в этом, как и в словах дяди Мамеда, тоже было бы столько истины. Но почему же не хочется по-аптекарски точно сравнивать ее доли в том, что говорит живой, близкий и родной человек, и воображаемый, условный? Да потому что не в долях истины тут дело, а в том, что 67 лет, твердя со всех трибун о братской дружбе народов, нельзя, улучив момент, когда верховный московский надзиратель поглупеет и одряхлеет, вдруг заявить многолетним соседям: «Убирайтесь с нашей земли». Никому нельзя, ибо это не восстановление справедливости, а скотское ее изнасилование, не историческая месть, а истерическая мстительность. Вернемся, однако же, в январь 1990 года в камчатский поселок Анавгай, населенный в основном венами и коряками. Но в двухэтажном кирпичном здании геолога съемочной партии работали те, кого в анавгайском фольклоре прозывали слегка загадочным «материлы» от слова «материк». Ничего обидного в этом не было, просто констатация факта, что таковые появились в Анавгае не по рождению, а по прихоти судьбы. Фамилии у коренных анавгайцев еще могут нести в себе что-то нерусское, инданов, например, или гелканов, но уже имена отчества исконны и моде не подвластны. Иван Маркович, Демьян Гаврилович, Касьян Игнатович. Так что по кладбищенским табличкам, особенно если нет фотографии, не различить, кто покоится. Материлы, которого смерть настигла там, где больше платят, или же тот, кто здесь родился и другого места упокоения для себя не мыслил. Стас получил койку в комнате на первом этаже того же здания и посетил начальника партии. Тот, ищущий собутыльника, вознамерился было угостить москвича водкой, спиртом или, на худой конец, саке, кодовое название местного самогона, и, получив вежливый отказ, сильно расстроился. Но все же предложил засчитать Стасу практику сразу после отбора им образцов во время однодневного перехода по самому легкому из предназначенных для практикантов маршрутов. Камеральные же исследования всего, что возможно в окрестных местах сколоть, отломить или выкопать, сделаны в доисторические времена, и Стасу останется только передрать из аналов что-либо подходящее. Затем вертолет, одолев какие-то 450 км, доставит его не пьющего, а значит, камчатской жизни не приспособленного, в Петропавловск. А оттуда, если с погодой повезет, самолетом в Москву, под могучее крыло овеянного геологическими легендами товарища Курбанбекова. В общем-то, и однодневный сбор образцов, выходящих на поверхность пород, — формальность. Да ведь их же на кафедре надо будет предъявить. Вот если бы напарником Стаса был парень, он бы набрал всего по два экземпляра. Однако из Воронежского университета, тоже на практику, прислали не парня, а девчонку. Она-то и будет его напарницей. Уже 3 дня пропадает в комнате для камеральных работ. С виду крепкая, но унесет она на себе 2 рюкзака с образцами. Просто не сможет. А по природной своей вредности, которая на морде написана, так и не захочет. Можно, конечно, попробовать уговорить, но... Если проанализировать, что сам Стас неоднократно потом проделывал цепь событий, благодаря свершению которых он шел в январе 1990 года по темному коридору Анавгайской геолого-съемочной станции в угловую комнату для камеральных работ, то еще раз поежишься от того, сколько непостижимого скрыто в словах судьба и провидение, и как крохотны мы перед этим огромным.